а Наташа полностью растворилась в танце. Благо, Адриан оказался действительно хорошим партнером. Даже его молчаливость и отстраненность казались девушке плюсом. Можно было просто наслаждаться музыкой, ритмом, парить. «Ты удивительно танцуешь, родная». Низкий, бархатисто-мягкий голос заставил Наташу резко остановиться. Обманчиво мягкий. Едва она вскинула голову и увидела биение тьмы в глазах стоящего рядом мужа, как сердце мгновенно застучало быстрее. Вне сомнения, Анхаалик был дико, непередаваемо разгневан. В любое другое время Наташу бы это как минимум встревожило, но не сейчас. Находясь в каком-то странном, отстраненном состоянии, она в ответ улыбнулась и сделала легкий благодарный книксин. «Ты мне льстишь. В этом скорее заслуга Адриана». «Никогда бы не подумал, что инквизиторы танцуют», — сказал Анхаалик. Тон его голоса, несмотря ни на что, оставался ровным. «Не танцуют», — беспечно заметила Наташа. «Но это не значит, что они не умеют». «Вот как? Занятно». Анхаалик перевел взгляд на застывшего рядом с женой инквизитора и, резко помрачнев, процедил. «И давно ли ты стал мальчиком на побегушках?» «Любой приказ Наталии должен быть исполнен незамедлительно». Бесцветно откликнулся судья. «Мнение окружающих не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме нее». И тут с глаз Наташи словно пелена спала. Ушла та непонятная отстраненность. Девушка окончательно вернулась в реальность, а после этого взглянула на происходящее по-новому и ужаснулась. Анхаалик, готовый убить инквизитора прямо сейчас, в шумном зале, полбеды. Что-то произошло и с самим судьей. Внешне он по-прежнему выглядел как обычно, но эти его слова... «Приказ Наталии». До этого момента в глазах любого инквизитора она всегда была обезличенным голосом Сульхи. Так почему сейчас он выделил именно ее? Догадка молнией вспыхнула в голове Наташи, осветив недавнее воспоминание, разговор с Адрианом. «Нельзя прикасаться. Сходим с ума. По вам». Взгляд девушки медленно опустился на собственные руки. Руки, которыми она сама увлекла Адриана на танцпол. Руки, которыми обнимала его плечи во время танца. И в душе Наташи всколыхнулась паника. «Этого не может быть! Не может! Так не бывает!» Лихорадочно забилась мысль в ее голове, перемежаясь с единственным вопросом. «Что делать? Что теперь делать?» Ответ на этот вопрос, прерывая затянувшееся молчание, озвучил Анхаалик. «С делами я разобрался. Если ты больше не желаешь танцевать, мы можем уйти». Несмотря на вежливую формулировку, проскользнувшие в голосе некроманта стальные нотки лучше любых слов говорили «выбора нет». Впрочем, сейчас Наташа и сама была рада покинуть шумный зал. Слишком во многом надо было разобраться, включая и собственное, отчего-то невероятно беспечное поведение. «Да, конечно», — согласно кивнула она, делая шаг к мужу. «А остальные?» «За остальными присмотрит Полима», — отрезал тот. После чего взял Наташу за руку и, рывком притянув к себе, еле слышно добавил. «Никогда больше не делай так, Ната. Никогда. Хотя бы ради окружающих». «Анх, я...» «Даже желая показать мне, что ты чувствовала, глядя на Ангелину». «Но я не...» Горячие пальцы скользнули к ее губам, заставляя замолчать. «Пожалуйста, молчи. Сначала мы уйдем отсюда туда, где никого нет. Туда, где я не смогу после твоих слов случайно кого-нибудь убить». Наташа сглотнула. Она, как никто другой, знала, чем может закончиться вспышка гнева жреца Мараны. Поэтому послушная и тихая безропотно направилась вместе с Анхаалигом к выходу. Что он рассчитывает услышать? Едва поспевая за быстрым широким шагом мужа, размышляла она. Что это была месть ему за Ангелину? Чтобы вызвать ревность? Да, пожалуй. Но все же не это основное. Наташа и сама терялась в догадках, что заставило ее решиться на такой поступок. Однако, как только они добрались до гостевой комнаты, первые же слова Анхайлига все расставили по местам. «Я понимаю, почему ты так поступила», — едва закрыв дверь, с какой-то усталостью произнес он. «И признаю, для того, чтобы привлечь мое внимание, это оказался довольно действенный метод. Понимаю, что ты волнуешься, когда я общаюсь с Ангелиной. Но, Ната, я ведь уже говорил, мне не нужна она. И общение наше будет только формальное, не более того. Обещаю тебе, слово тебе даю. Что еще ты хочешь услышать, чтобы успокоиться?» «Анх, я все поняла». «Днем ты тоже так сказала. А в результате сейчас я едва не сорвался. Ты хоть понимаешь, сколько народа могло пострадать?» «Анх, это был просто танец». «Просто? Сейчас ночь, демон, ее раздери. Я чужие эмоции кожей ощущаю. И я рад, что хотя бы для тебя это был просто танец. Только поэтому я не отправил к Маране этого бывшего инквизитора». Последние слова Анхайлик буквально выплюнул. «Почему бывшего?» — не поняла Наташа. «Эмоции. Говорю же, я чувствую их. Чувствую его тягу к тебе. Он полностью утратил хладнокровие, а такие в инквизиторах не задерживаются», — хмуро сказал Анхайлик. «Кстати, быть может, и впрямь его убить сейчас. Тогда ему хотя бы не придется подвергаться процедуре изгнания и карающей длани. Этот вид смерти, говорят, весьма мерзок». «Как смерти?» – охнула Наташа и ошарашенно села на кровать. «Адриана убьют? Он из-за меня?» «Мне жаль». Некромант развел руками, потом поморщился и добавил. «Хотя лгу, не жаль. Да, он умрет. Если не от моей руки, так от руки своих собратьев». «Но он не может умереть! Он должен жить!» «Зачем?» Жесткий короткий вопрос застал Наташу врасплох. Ответить на него она не могла ни при каких обстоятельствах, ибо как бы Анхайлик не прислушивался к ее мнению, род Антеро он ненавидел. «Прости», — Наташа опустила глаза, — «но я не могу этого сказать». Некромант резко развернулся и подошел к окну, а потом со злостью ударил кулаком о подоконник. «В этом нет ничего, что касалось бы нас, клянусь», — быстро проговорила она. «Это другое. Пожалуйста, поверь мне». «А у меня есть выбор», — глухо произнес Анхайлик. «Поверю. Я всегда верю тебе. Но то, что рядом с тобой находится этот тип, меня бесит». «Прости», — повторила Наташа и, подойдя, обняла напряженную спину мужа. «Трогать я его не буду, раз тебе так важно. Но за инквизиторов решать не могу». Пальчики девушки нежно, успокаивающе заскользили по его плечам. «Я решу, что-нибудь придумаю. Потом», — прошептала Наташа. «Все потом. А сейчас обещаю хорошо себя вести. Очень хорошо. Так, как ты захочешь». Горячие руки подхватили девушку, прежде чем она завершила фразу. «Я не могу.